скажут: «Вот вы говорите о победе света, а на Земле, яро противодействуя эволюции, проявляется воинствующая тьма». Ответим: тьма конечна, и в этом залог ее поражения. Небо придет и Земля, но не сферы бесконечного света над ними. Эти сферы примут в себя всех и все, кто и что в процессе эволюции жизни в состоянии будут подняться до них. Космический сор подлежит уничтожению и переработке. Тьма и служители ее – явление временное и местное. На высших планетах тьмы нет. Есть высшие и низшие ступени эволюции, но нет темных сил, как на Земле. В этом второе ограничение тьмы. И третье. Тьма сама разрушает и пожирает себя. Но явления света суждены бесконечному росту. Конечна тьма, бесконечен свет.